Удивительно, но за исключением, быть может, Пасхи, Пятидесятницы и признания Дюрантом грецизации Павла, все остальное, сообщенное о раннем христианстве, представляет собой церковный вымысел. О псевдомонотеизме и подлинном моральном облике предхристианского иудаизма, о его первосвященниках и фарисеях мы подробно рассказывали в книге «Кумран и Христос». Там же, в соответствии с достижениями сравнительного религиоведения, показывались отнюдь не иудаистские истоки христианской обрядности и ритуала. Устройство братских общин известно было у ессеев, терапевтов и кумранитов, которые, в свою очередь, восприняли эту практику от буддийских миссионеров. Примечание. Один из родоначальников современного сравнительного религиоведения Макс Мюллер о сходстве атрибутики в буддизме и христианстве писал: «Покойный аббат Хак, бывший папский миссионер среди тибетцев А.В., указал на сходство между буддийскими и католическими церемониями с такой наивностью, что к своему удивлению обнаружил, что его прекрасная книга «Путешествия по Тибету» помещена в указателе, в скобках перечень запрещенных церковью книг А.В. «Нельзя не поразиться, — он пишет, — их великим сходством с католическими обрядами. Посох епископа, митра, далматик, круглая шляпа, которую великие ламы носят во время путешествий, мессы, двойной хор, пение псалмов, изгнание духов, кадильница с пятью цепями к ней, открывание и закрывание по желанию, благословение лам, которые простирают свою правую руку над верующими, четки, девственность духовенства, эпитимии, уединение, культ святых, пост, процессии, летание, освященная вода – таковы сходства буддистов с нами. Он еще мог бы добавить к этому танзуры, реликвии и исповедальни. Макс Мюллер, Chips of a German Workshop. Буддизм возник на 5 столетий ранее христианства и к 1 веку нашей эры проделал громадный ритуалистический и мифотворческий путь, выработал основы культа, имел развитый монастырский устав и тому подобное. Поток заимствований протекал исключительно от буддийских общин к христианским и ессейским, но никак не наоборот. Предполагается, что ессеи, терапевты и кумраниты принципы монашеской организации усвоили от буддийских проповедников, в свое время разосланных царем Ашокой по всему миру. Блаватская, ссылаясь на Плиния, 23-79 годы нашей эры, заявляет, что буддийские миссионеры, по словам Плиния, обосновались на берегах Мертвого моря задолго до его времени. Блаватская, разоблаченная Изида, том 2. Смотри также в нашем исследовании Владимиров «Кумран и Христос». Вполне возможно, во 2 веке нашей эры иудаистский элемент в связи с проникновением в догматическую церковь доктрины Ветхого Завета стал усиливаться, однако нет оснований считать ранних последователей Павла в какой-либо мере зараженными иудейской практикой и идеологией. Принятая в церкви история раннего христианства не является историей в прямом смысле этого слова, а представляет собой дополнение к сооруженной догме. В результате, согласно церковной версии, получилось за неимением прочих свидетельств, что среди распространителей нового учения оказались одни евреи, и их первые проповеди за пределами Иудеи происходили якобы в одних синагогах. Но иудеи древнего мира всегда жили сплоченно и изолированно, причем окружающие их народы проникались неприятием к богоизбранному народу, слова в кавычках, можно сказать, вместе с молоком матери. Как же могли иудеи, так называемые руководители церквей, слова в кавычках, при крайней неприязни населения к евреям, равно как при их высокомерном представлении о мировой пастырской роли евреев, при их мелочном соблюдении всех предписаний иудаизма, преодолеть отчуждение окружающих народов и создать всемирное христианское братство. Известно, что ессеи, терапевты, кумраниты, эбиониты, наиболее вероятные потомки последних учеников и родственников Иисуса Христа, в основном жили замкнутыми общинами. Таких израильтян, последователей Иисуса Христа, как апостол Павел, то есть восставших против иудаизма, расширивших свое сознание и полностью избавившихся от ветхозаветного наваждения, были единицы, но никак не сотни и не тысячи. Те, кто вышел из иудаизма и перестал считаться с ветхозаветной обрядностью, по убеждениям становились эллинистами, в культурном смысле эллинами, то есть лицами, не считающими себя отделенными от прочего человечества. Поэтому искомые сотни и тысячи, подготовленные эллинской культурой к восприятию христианства, были как раз представителями самых различных национальностей империи, не закрепощенных узостью взглядов и верящих в будущее, а вовсе не фанатичными поборниками «избранности» в кавычках и «обрезания» в кавычках, бесконечно цепляющимися за ветхозаветное прошлое. Разумеется, среди эллинистов, эллинистических христиан ранней церкви, отношение к иудеям, распявшим Христа, слова в кавычках, и к ветхозаветной культуре должно было быть более чем настороженным. Должен был появиться громадный пласт христианской литературы анти-ветхозаветной направленности, от которой до нашего времени сохранилась лишь малая часть. Эти произведения условно можно разделить на три категории. Первое. Фрагменты, сохранившиеся до сих пор в каноническом корпусе церкви. Второе. Трактаты, изъятые впоследствии из канона. И, наконец, третье. Гностические, тайные и прочие апокрифические тексты.